26 сентября. Вечер. Уже на подходе к аквариуму их обрызгал здоровенный, как танк, автомобиль. Хромированный бампер, тонировка на стеклах, почти бесшумно работающий мотор. Он вынырнул из-за угла, окатил их грязной водой и исчез за поворотом. Они шагали по извилистым улочкам. Даниил вспоминал, куда факол the Московенс, нужно свернуть дальше. Вокруг блестели рекламы. Вокруг было много ночных магазинов, и из-за двери каждого орала музыка. Тем не менее, вокруг было, как бы поточнее, гнилостно. Город представлялся Даниилу в виде нескольких концентрических кругов, как Стоунхедж. Древние руины вымершего московского центра, светящиеся огоньками трупного разложения Садовое кольцо, мертворожденные ублюдки новостроек, несколько подсвеченных неоном мертвых колец. Далеко еще, почти пришли. Раньше Даниил любил ходить в аквариум. Во-первых, хоть и в центре, но с недорогим входом. Во-вторых, здесь бывало действительно весело, конкурс на самое быстрое выпивание пива или еще что-нибудь в таком роде. В-третьих, ему нравился здешний интерьер. Одна стена в клубе целиком состояла из аквариумов. Аквариумы с золотыми рыбками, аквариумы с черными и полосатыми рыбками, аквариумы с морскими черепашками, аквариумы с пираньями, аквариумы с тритонами, сомиками, осьминогами, зеленая вода, белые пузырьки воздуха. Смотреть на экспозицию, кушая экстази, не рекомендуется. От восторга потеряешь сознание. У рыб были пушистые хвосты, выпученные глаза, переливающаяся чешуя и ни малейшего понимания, зачем они здесь находятся. Вылупившись из икры, большие рыбы начинали наколачивать понты перед маленькими. Маленькие, сбиваясь в стаи, ластами до смерти забивали больших. Всюду жизнь. Они завернули за самый-самый последний угол, вышли на ярко освещенную площадку и уперлись в нарядный, как новогодняя елка, аквариумовский вход. Из глубины доносились глухие удары басов. Над кассой горел огонек. Еще незаметные, как крысы на каравеллах Магеллана, неподалеку от входа жила собственной жизнью стайка малолетних попрошаек. Охрана московских клубов постоянно их гоняла, попрошайки все равно возвращались. «Деньги у тебя? У меня. Почем тут вход?» «Сейчас схожу, посмотрю». Даниил попетлял среди припаркованных машин, поговорил с кассиршей, снова попетлял, а когда вернулся к Артему, тот смотрел в сторону и покусывал верхнюю губу. Даниил не любил, когда он покусывал губу вот так. Даниил знал, что это означает. «Вон этот урод, который нас обрызгал! Ну и что? Он ведь урод, да? Прекрати!» «Бычит? Сунь голову под холодную воду!» «И обрызгал! И ведь даже не извинился!» «Решил развлечь публику коронным правом в челюсть? Я, конечно, попробую договориться, но, скорее всего, медаль тебе здесь не дадут!» Из остановившейся машины выбрался молодой человек. На нем был дорогой пиджак, шелковая рубашка без галстука, длинный воротник рубашки лежал поверх воротника пиджака и замшевые ботинки с пряжечками. Даниил всегда считал, что к такому стилю одежды хорошо пойдет гармошка через плечо. Пиджак потянулся, расправил плечи, не торопясь бибикнул брелком сигнализации и сделал шаг в сторону дверей. Тут же, не давая жертве уйти далеко, перед ним вырос мальчишка в серой куртке и с серой кожей лица. Он профессионально заскулил. «Дяденька, дайте денежку, кушать хочется! Иди отсюда, мальчик! Ну, дяденька!» Пиджак скользнул равнодушным взглядом по Даниилу с Артемом и попытался, обогнув их, пройти внутрь. Артем и не подумал сдвинуться. «Да, мальчик, ты, пожалуй, иди. У дяди, похоже, совсем нет денег». Пиджак удивился. Он задрал брови, он застыл на месте. Обойти их, не наступив в лужу, он не мог. А сходить с пути подонки в кожаных куртках не собирались. «Дяденька большой и упитанный. Одна беда, очень бедный. Вы позволите, я пройду». «То есть денег мальчишке не дашь? С какой стати?» «Конечно, ты уже вырос. Вон какой большой. Зачем такими же большими быть всем остальным?» «Я не собираюсь кормить голодранцев». «А, и вправду, зачем? Паре пацанов дашь на хлеб, и запросто может не хватить еще на одну машину». Пиджак огляделся по сторонам. Перед клубом было пустынно. Пиджак посмотрел на Артема, на его заросшую рыжей щетиной челюсть, на согнувшиеся в локтях руки. «Да на какой хлеб? Он же не на хлеб просит, а на момент. Надышится и помрет». «Приятно поговорить с гуманистом. Ты за него переживаешь? Скажи, гуманист, сколько ты планируешь потратить сегодня на алкоголь?» «Вам, ребята, что-то не нравится?» «Точно. Нам очень многое не нравится. Причем тут я?» «Ты ни при чем. Ты как раз нравишься. У тебя фигура красивая. И глаза». Раньше такие ситуации не то чтобы пугали Даниила, они вызывали чувство, как у горожанина, приехавшего в деревню подышать озоном и наступившего там в кучу коровьих какашек. Теперь ему было все равно. Пытаясь сохранить видимость респектабельности, пиджак обвел их пустым взглядом. Что-то под нос пробубнил, не торопясь развернулся и не торопясь же пошагал к своей машине. Потом хлопнул дверцей и уехал. «Фанфары, интернационал, ту-ру-ру-ру-ру! Наши взяли Царьград, ты доволен?» «Мудак, поговорил бы еще пару минут в таком тоне. Теперь ты, наконец, готов пройти внутрь?» Они заплатили за вход и прошли внутрь. Расстроенный мальчишка в серой куртке вернулся к стоящим в стороне компаньонам. С тех пор, как Даниил был здесь последний раз, аквариум не изменился. Бьющие по ушам рейв, худосочные стриптизерки на сцене. Они заказали себе по 100 граммов водки с тоником и, наконец, скинули кожаные куртки. Через пару столиков от них пожилой плешивый дядька тискал девочку-негритянку и норовил впиться губами в ее жирно накрашенный рот. Было видно, как бегают по сторонам синие белки негритянских глаз. Девушка пыталась ухватиться за беспокойные дядькины руки. На футболке у нее был нарисован профиль Тупака Шакура. Изо рта рэпера выплывала надпись: «Если ты не знаешь, зачем тебе жить, найди хотя бы, за что стоит умереть». Стоило из освещенного холла войти в зал, вы же знаете, как это обычно бывает, все появляющееся во вспышках блэклайта и тут же исчезающее показалось Даниилу ненастоящим. Молодой человек с красным носом на 30 сантиметров разводит челюсти во время зевка. Мужчина в клоунском пиджаке и с тоненькими ножками. Отвратительная толстая женщина в обтягивающем шелковом платье. Их бы в кино снимать. Почему здесь не снимают кино? Он еще раз посмотрел на женщину и прокричал Артему в ухо: «Знаешь, что такое фэт-лузер?» «Нет! Это такое средство от ожирения! Видел рекламу?» «Ты знаешь, я не смотрю телевизор!» «Неважно! Там суть в том, что не надо соблюдать диету или заниматься спортом! Съедаешь одну таблетку и все! Уже через 2 недели жир исчезает!» «Отличное средство! К чему ты это?» «Недавно я читал, что на самом деле фэт-лузер – это яйца глистов. Под видом лекарств этим жирным идиотам продавали личинки глистов-гигантов. Они съедали таблетки и действительно очень быстро худели. А через полгода умирали от истощения». «Глисты – оружие революционеров! Выпьем!» Перекрикивая музыку, Артем говорил что-то еще. До Даниила долетали только брызги. Из-под расстегнутой рубашки Артема виднелась мохнатая грудь. Он потел, много курил и заплетался языком. Потом они допили пиво, первую порцию водки, и Артем вывалил на стол мятые купюры. «Еще по одной!» В этот момент музыка стихла, и на сцену выбралась зеленоволосая девушка с микрофоном в уголке рта. «Здорово, что вы все пришли сегодня к нам!» Оторвавшись от коктейлей и тарелок, все посмотрели на девушку. «Как отдыхаем?» «Кул! У меня зовут Маша МС, а вас? У меня для вас классная новость. Вы готовы?» «Готовы!» «Вы не поверите, вам сегодня повезло. Вы знаете, что сегодняшняя вечеринка устроена журналом TV Garden. Поаплодируем нашему спонсору. На этой неделе наши друзья из TV Garden отмечают юбилей. Вышло ровно 200 номеров журнала. Поздравим наших друзей с этим замечательным праздником. Все аплодировали. Вы спросите, какую же классную новость я для вас приготовила? А вот какую! Журнал TV Garden сегодня здесь, в нашем клубе, проводит розыгрыш призов, футболок, кепок с символикой журнала, а также ручек. Вы готовы вступить в борьбу за приз? Все, что от вас требуется, выйти к сцене и произнести слоган для TV Garden. Выходите, говорите, и приз ваш. Давайте поблагодарим наших друзей из этого замечательного журнала за сегодняшний праздник». Артем ушел покупать водку. Даниил откинулся на спинку стула и огляделся по сторонам. Девица, сидевшая за соседним столиком, перехватила его взгляд и повела плечиком. Даниил усмехнулся. Девица поерзала на стуле. «Скучаешь?» Даниил пожал плечами. «Может, в бильярд сыграем?» Он отрицательно покачал головой. «Что так? Не любишь гонять шары?» Даниил кивнул. «Может, хоть пивом угостишь?» «Нет». «Ой, оно разговаривает. Скажи-ка что-нибудь веселенькое». «Веселенькое? Динамит из Дагестана». Она над этим подумала. С непривычки думать ей было сложно. «То есть пиво ты мне не купишь?» «То есть нет». Девица была хорошенькая, но какая-то долго бывшая в употреблении. Через некоторое время она решила зайти с другого конца. «Ты когда-нибудь видел, как писают девушки?» «Что делают?» «Ходят в туалет. Take a piss». «Видел». «А парни?» «Сама-то как думаешь?» «Как я думаю? Я думаю, что солнце – это вульва небес. Только мы смотрим на нее изнутри. То есть небо – это внутренняя сторона влагалища, а посередине, где солнце, это отверстие и есть». Даниил поморгал, потом осторожно спросил. «И чего?» «Да ничего, просто когда снаружи в эту дыру к нам сюда засунут член, тут-то всему и привет, понимаешь?» Даниил отодвинул от нее свой стул. Артем вернулся от стойки с двумя новыми водками и аккуратно поставил их на стол. «Дорого тут. Пару часов посидим, а денег потратим столько, сколько мой батя за полгода у себя в Воронеже не заработает». «Ладно тебе. И вообще, дурацкий какой-то клуб. Пива отечественного нет. Нахрена мы сюда поперлись?» Перед сценой толкались желающие получить ценный приз в виде футболки, кепки и, может быть, даже ручки. Зеленоволосая ведущая закатывала глаза, выдавала призы и ни на секунду не умолкая щебетала. «Что такое этот Гарден? Программка. Маленький журнальчик, печатающий программу телепередач на неделю. Бред какой-то. Надо такой конкурс придумать. Водка у них, кстати, тоже дурацкая. Ты любишь водку?» Даниил подумал. «Не знаю. Наверное. Раньше я коктейли любил. От коктейлей башка с утра трещит». Даниил прикурил сигарету. Это смотря что понимать под коктейлем. Если имеется в виду намешать в стакане ядерного, а с утра ощупывать пылающий череп и клясть судьбу, то да, такие коктейли он тоже не любил. А если подойти к вопросу с фантазией... Он знал множество рецептов коктейлей. Больше других гордился рецептом напитка «Кровавый глаз». Использовать этот коктейль лучше всего, когда в компанию затешится неисправимый зануда, везде сующий длинный нос и портящий людям настроение. Рецепт прост. Если «Кровавая Мэри» – это томатный сок с водкой, то «Кровавый глаз» – это томатный сок с пивом. Угощайте смесью нежелательного собутыльника, и до конца вечеринки он со стопроцентной гарантией отбывает в туалет. Если он забудет закрыть за собой дверь на защелку, а вы, случайно заглянув, встретитесь с ним взглядом, то тут-то и поймете, почему у коктейля такое название. Диджейша не унималась. «Ну, кто еще? Не стесняйтесь! Неужели у вас нет собственного слогана для наших друзей? Неужели вам не нужна футболка, Тиви Гарден? Кто рискнет?» «Знаешь, — сказал, выбираясь из-за стола Артем, — я, пожалуй, схожу. Испорчу гадам праздник». Даниил успел крикнуть Артему вдогонку, чтобы он ее не бил. «Выгонят, и за билеты мы уже заплатили». Артем выбрался к сцене и что-то сказал девушке. «Вау! У нас еще один претендент! У вас вариант слогана? Ага! Поднимайтесь сюда! Мы слушаем! Говорите!» Оскорбительно улыбаясь, Артем сказал: «Я бы предложил такой вариант. Сегодня он читает TV Garden, а завтра родину продаст». Ему было наплевать. Он стоял на сцене молодой и пьяный. Он смотрел на девушку тем же взглядом, каким недавно разглядывал пиджака, не давшего попрошайке денег. Он ждал, что будет дальше, и ему было весело. Если бы в ответ на этот плевок охрана ринулась заламывать ему руки и выводить из клуба, он бы играюще свернул нос половине местных бодигардов и все равно не перестал бы улыбаться. Даниил вытянул шею, чтобы посмотреть, что будет дальше. «Вау! Оригинально! Похлопаем нашему конкурсанту!» Диджейша, блеснув мелкими зубками, засмеялась и подарила Артему ручку с символикой журнала. Сидевшие за столами посетители похлопали ему. Артем слез со сцены и вернулся за стол. «Ну что, испортил гадам праздник?» «Вот падла, еще и ручку сунула». Он залпом допил оставшуюся в бокале водку. Люди за соседними столиками курили, болтали и, забыв об Артеме, слушали следующего соискателя фирменной футболки. «Бараны, тупорылые животные». Он играл желваками и старался не смотреть по сторонам. Даниил деликатно отводил глаза. Потом Артем сказал: «Слушай, писатель, пойдем отсюда». «Ну, пойдем». «Ничего им не надо, только жрать и срать. Никому ничего не нужно». «А кому нужен ты? Кому нужна твоя революция? Кому мы вообще нужны? Нужны ли мы хоть кому-нибудь в этом мире?» Пробираясь к выходу, Даниил с жалостью глядел в спину этого большого и, в общем-то, симпатичного ему парня.